Часть вторая. Идеальный свидетель. Глава одиннадцатая. Расстояние между 13-м участком и районом мясного рынка составляло около 3 километров, но в культурном отношении разделяло полмира. Краткая поездка от 20-х восточных улиц Манхэттена до самых дальних 10-х западных представляла собой впечатляющий переход от однотипных, весьма характерных высоток Ставиа Сантауна к месту, ставшему в последние годы самым привлекательным. Основа нынешней популярности района мясного рынка в уникальной смеси гламура и шероховатости. Здесь были все необходимые компоненты престижа. Элитные бутики, модные клубы с фирменными коктейлями, дорогие рестораны с крохотными порциями, красиво выложенными до тарелки. Но существовали они в помещениях с высокими потолками и обструганными стенами, сохранивших атмосферу, а может быть даже структуру, отремонтированных складов. Улицы были узкие, многие все еще вымощенные булыжником, что создавало впечатление, будто этот старый район совсем недавно обнаружили, очистили, привели в порядок. Ну и, конечно, название. Не Сохо, не Трайбека, не Нолита, никакой вычурности, изящества и тонкости. Здесь район мясного рынка. Если вдруг вы позабыли об этом, отчетливый кровавый запах сохранившихся лавок, торгующих говядиной и другими сортами мяса, все-таки задержался здесь и напомнит. Это место отличается собственным колоритом и историей, и под ногтями трудившихся здесь работяг скапливалась грязь. Об этом вам расскажет кто угодно, вот хоть эта супермодель, что потягивает яблочный мартини на соседнем барном стуле, отдыхая после прогулки в туфлях от Манола Бланика. Элли позвонила в пульс из машины, когда они ехали в западную часть Манхэттена. В клубе, где видели Челси в последний раз, никто не брал трубку, лишь механический голос на фоне музыки, техно сообщало местоположение и времени работы. Однако Роган счел необходимо заскочить туда, прежде чем начинать поиск директора по документам. Вход в клуб выглядел довольно уныло, по крайней мере, до заката. Ни роскошных бархатных шнуров, ни ухающей с дверями музыки, ни разодетых тусовщиков, выстроившихся в очередь и с нетерпением ожидающих разрешения войти, ни каменнолицых качков в черном, решающих, кому это разрешение дать, кого заставить ждать дальше. Только двойные деревянные двери, высокие, тяжелые, закрытые, напоминающие вход в неприступную крепость. Крыльцо венчало вывеска из матового стекла со сдержанной надписью «Пульс». У самых модных заведений обычно самые малопривлекательные вывески. У некоторых баров их вовсе нет. Одно веселое местечко неподалеку даже названием не обзавелось. Если достаточно крут, чтобы тебя туда впустили, ты знаешь о его существовании и точно местоположении. Когда Элли толкнула правую створку массивной двери, первое, что поразило ее, — это температура. В середине марта внутри не должно быть холоднее, чем снаружи. Ух ты! Похоже, что здесь буквально воспроизводит атмосферу мясозаготовительного цеха, — заметила она. А ты что, Хэтчер, нигде не бываешь? Во всяком случае, не в таких местах. Элли снова задумалась о том, какой образ жизни ведет ее напарник вне службы. Она оглядела помещение с высокими потолками. Окна отсутствовали, было темновато, хотя точечных светильников предусмотрели достаточно. Чисто, все белое, безукоризненно белое. На крахмаленные хлоптят бумажные полотна свисали 6-метрового потолка до самого пола. Те заведения, куда обычно заглядывала Элли, были оснащены мишенями для дартса, музыкальными автоматами и пыльными черно-белыми фотографиями старого, еще не перестроенного Нью-Йорка. Через несколько часов тут народу набьется битком, как сигарет в пачке. И, поверь, на холод никто не пожалуется. «Эй, придурки!» — за стеклянной стойкой возник рослый, накачанный парень в обтягивающей черной футболке и темно-синих джинсах. «Мы закрыты!» Сообщив это, он вернулся к своему занятию, распаковка картонной коробки с водкой «Серый гусь». Элли весело посмотрела на своего напарника. «Ну, кто из придурков сообщит новость?» Роган сверкнул ослепительно белой улыбкой, вытащил жетон и сунул его парню под нос. «Ты сказал, у вас закрыто, а дверь-то не заперта. Ну и кто из нас придурок?» Парень за стойкой освободился от бутылок и вытер руки от джинса. «И извините, вы, ребят, больше на клиентов смахиваете, чем на копов». Покинув стойку, он встретил незваных гостей возле помоста, тянувшегося через весь танцпол. Края помоста были украшены ярко-розовыми неоновыми лампами. «Нам тут еще кое-что подвезти должны», — сказал он, кивнув на вход. «Но сейчас, кроме меня, никого нету». «Не страшно, если ты сумеешь нам помочь», — ответил Роган. «И, кстати, уж ты сам-то кто?» «О, простите! Уже второе извинение, это хорошо». Роган приобрел авторитет в глазах парня, который сам привык к власти над стремящимися попасть в это святилище. «Скотт Белл, заместитель директора. Какие-то проблемы?» «После вашего последнего прихода мы больше не превышали вместимость». «Да мы не по поводу противопожарной безопасности. Мы тут из-за нее». Роган вытащил из кармана бумажный листок и развернул. Это была распечатка фотографии Челси, ее подруг, сделанная на iPhone Джордан накануне вечером. Элли обрезал ее так, чтобы остался только крупный портрет Челси. Поэтому снимку люди узнают ее скорее, чем по тому, который они сделали сегодня. Барн несколько секунд глядел на распечатку. «Ну, не знаю, что и сказать. У нас тут каждый день сотни таких бывают. Эта девушка была здесь вчера ночью», — подсказал Роган. «Довольно поздно. Как и многие другие». «Да, но я полагаю, большинство из них благополучно добрались домой. Сейчас сладко спят». «А в чем дело? Девчонка обдолбалась, вы хотите обвинить в этом клуб? Уж не знаю, сколько раз вам ребята говорил, что мы пытаемся сделать все возможное и не пускать сюда это дерьмо». «Ты серьезно думаешь, что два детектива заявят сюда среди бела дня из-за наркотиков, которые свободно ходят во всех ночных клубах Манхэттен? Можно вообще отправиться на улицу Кристофер, арестовать тамошних ребят за секс в туалете? Ну, вот уж как хотите». «Взгляни-ка еще разок, Скотт», — попросил Роган. Он снова положил бумагу перед барменом. Элли поймал себя на том, что тоже разглядывает снимок. Теперь, когда на нем осталось только Челси, что-то в этой картинке настораживало Хэтчер. Она осмотрела все изображение вдоль и поперек, но так и не смогла понять причину своего беспокойства. «Она была вчера вечером здесь, тусовалась в одном из VIP-залов». Белл невозмутимо глядел на Рогана, пока тот не огорошил его сообщением. «А через пару часов ее задушили». Взгляд Белла метнулся к снимку. «О, черт! Вот! Это самый искренний ответ за все время нашего визита. К завтрашнему утру название клуба появится во всех газетах рядом с этой фотографией. А все, кто читает хотя бы заголовки, задумаются. Так лишь у вас безопасно. На твоем месте я бы сменил тактику и поинтересовался, чем можно нам помочь». Белл судорожно глотнул. Он запустил об пятерни в темно-каштановую швейру. «Вот черт! Даже я не знаю, чем вам помочь. Я действительно ее не помню». «Ты уверен?» — спросил Элли. Он покачал головой. «Если вы говорите, что она была здесь, значит, была. Но когда в клубах проводишь много времени, все кажутся на одно лицо». Конечно, Элли никогда не встречалась с Челси Харт, однако ей припомнились обрывки утренних разговоров с подругами девушки. «Она никогда не оставила бы нас в такой неопределенности. Именно она всегда знакомила нас с людьми, с которыми мы развлекались. Челси с ума сойдет, если пропустит крайний срок сдачи курсовой по Отелло. Она хочет, чтобы английский был ее профилирующим предметом. Кто-нибудь наверняка ее вспомнит, она классно танцует». «Да. Очень грустно, что последние часы Челси провела там, где исчезает индивидуальность и где все кажутся одинаковыми». «Ее подруги сказали, что она была в VIP-зале», — повторил Элли. «Кто же эти были випы? Вы что, смеетесь?» «Эй, мне казалось, что мы договорились изменить подход», — удивился Роган. «Извините, мы просто называем их так, VIP-залами. У нас и правда иногда знаменитости бывают, но обычно третьеразрядные, да и то есть мы им приплатим. Обычно это простые люди, у которых достаточно денег, чтобы заранее оплатить выпивку и составить список гостей. Смотри-ка ты! Это все-таки можешь нам помочь», — обрадовалась Элли. «Мы посмотрим эти списки». Лицо Белла осветило радость, а затем он снова погрустнел. «Черт, а их наверняка уже и нет». Он подошел к стальной конторке у входа и выудил из ящика планшет. Пристав несколько верхних страниц, он взглянул на последний. то только за сегодняшний вечер, вчерашнего ж выбросили. — А в компьютере его не может быть? — Нет, все пишется с карандашом. Слишком много изменений вносится в последний момент. В офис не набегаешься. — А в мусоре его нет? — Все уже вывезли, — покачал головой Белл. — Мы должны все вычищать сразу после закрытия. Иначе от пролитой выпивки тут такая вонь будет, не продохнешь. Тогда мы возьмем номера кредиток, — решила Элли. По ним легко установить имена. — Какие номера кредиток? — Ну, ты сказал, что люди должны оставлять задаток за вип-зал. Я полагаю, что имелись в виду кредитки. — Да, верно. — А, ладно, я могу и вам достать. — Точно. Судя по энергичным кивкам Белла, он был рад, что наконец нашел способ оказаться полезным. — А еще будет неплохо получить список сотрудников, — добавила она. Заместитель директора снова закивал, но потом недоуменно замер. — Сотрудников? Наших? — переспросил Белл, показав пальцем в пол. — Есть тебе, конечно, неизвестен другой клуб, куда заходила эта девушка, прежде чем ее труп бросили на берегу Истривер. — Да, но какое отношение это имеет? — Хорошо. — Имя Дэрил Литтлджон тебе ни о чем не говорит? — Несколько лет назад студентка из колледжа уголовного правосудия имени Джона Джея, альма-матер Элли, исчезла, выпив прямо перед закрытием одного из баров Сохо. Ее с трудом узнаваемое тело обнаружили на следующий день на шоссе у парка Весеннего ручья в Бруклине. Полиции потребовалось недели, чтобы прийти к выводу. Услужливый охранник, сказав, что видела, как девушка уходила одна, на самом деле сам затолкал ей в рот носок, обмотал ее голову прозрачным скотчем, а затем жестоко изнасиловал и сдушил. Увидев фотографию жертвы в газете, Элли подумала, что могла встречать ту аспирантку, криминалистку на встречах выпускников в женском центре колледжа. — А это вот к чему, — сказал Белл. — Тот парень, по-моему, 5 раз привлекал за насилие. — На самом деле 7, — подумала Элли. Ее освободили условно. Одного его присутствия в баре после 9 вечера было бы достаточно, чтобы снова упрятать за решетку. — У нас такого нет. Я все отслеживаю. Мы проверяем на наркотики. У нас есть 2-годичные записи о последних местах работы. Белл загибал пальцы, перечисляя достоинства заведения. — Скотт, угомонись. Роган положил руку на плечо Беллу и легонько сжал. Это был один из стандартных приемов, к которым Элли прибегала крайне редко. Для Рогана и 90% других полицейских джесс был неким знаком братства, безмолвным заверением, что собеседника считают хорошим парнем. Для 30-летней Элли со светлыми вьющимися волосами и красивым телом, неважно, насколько скромно она была одета, такой контакт в зависимости от самоуверенности реципиента мог рассматриваться как провокационный или снисходительный. — Когда ж ты, наконец, врубишься? — продолжал Роган. Мы не пожарная инспекция, не полиция нравов. Мы хотим выяснить, кто убил девушку, которая приехала в Нью-Йорк из Индианы. Вот все, что нам надо. Тут без проблем. Роган указал на него и на себя. Мол, все отлично. Да, хорошо. У меня там компьютер, номера кредиток в нем. Молодчина, Скотт. Только я все-таки боссу позвоню, ладно, нашему директору. Ты был бы плохим работником, если бы не сделал этого. Но скажи ему, что у нас все нормально идет, ладно? — Да не вопрос. — А нам не стоит беспокоить, что оставили его одного? — спросила Элли, глядя, как Белл идет к служебному помещению, расположенному в глубине клуба. — У меня такого чувства нет. — отозвался Роган, пройдя за стойку, разглядывая этикетки разномастных бутылок. — А у тебя? — Нет. — Просто проверяешь? — Ага. Элли была рада на несколько минут избавиться от Скотта Белла и сосредоточиться на встревожившей ее фотографии Челси Харт. — Посмотри-ка, — еще раз попросила она, кладя уже знакомый снимок на стойку перед Роганом. — Ничего существенного не замечаешь? — Нет, но, видимо, должен. Так в чем дело? — Серьги. Вчера за ужином у нее сережки были, а утром в парке нет. Он прищурился, вспоминая, как выглядело тело на месте обнаружения. — Ты уверена? — Абсолютно. Несколько секунд он молчал. И Элли предположила, что он сейчас думает о том же, о чем подумала она, когда заметила это впервые. Ни один ломбард не возьмет явно дешевые украшения, так что здесь копать бессмысленно. Сережки могли выпасть из ушей в результате борьбы. Или, что еще интереснее, их могли забрать в качестве сувенира. — Есть соображение, что нам делать с этой информацией? — спросил Роган. — Пока нет. — Ну, по крайней мере, мы знаем, что искать. — Знать бы еще где. Белл вернулся из офиса с небольшой стопкой бумаг, и в этот момент у Рогана звонил телефон. Прочитав надпись на экране, он извинился и отошел в угол бара. Белл протянул Элли две странички, аккуратно скрепленные степлером в верхнем левом углу. Этот список вчерашних счетов за персональное обслуживание на группу, сумма и форма оплаты. Несколько платили налом, но тут есть и целая уйма кредиток. Элли бегло просмотрела напечатанный через один интервал документ, чуть не перхнулся. Две компании, платившие наличными, набрали почти на $1000 каждая. Большинство счетов, оплаченных кредитками, тоже выражались в четырехзначных цифрах. «Это что, только выпивка?» — удивилась она. Белл скрестил руки на груди, его самоуверенность вернулась вместе с разговором о знакомом предмете. — Все зависит от того, что вы подразумеваете, под словами «только выпивка». — И думаю, не подаем, это точно. Но люди платят так много за персональное обслуживание. — Это просто означает, что нужно платить за целую бутылку напитка, даже с тройной накруткой. Это сколько же выходит? — Мы не считаем это накруткой. Его ухмылка, впрочем, говорила совсем о другом. Это ж не просто бутылка, это сервис. Получаете VIP-зал и личного бармена, который обслуживает только вас и ваших гостей, смешивает, разливает напитки. Вот за эту персональную заботу люди и платят. За это, — сказал Роган, закончив телефонный разговор, — за то, что не надо ждать в очереди из 5 человек, чтобы взять выпивку? Внезапно Элли осенила. В мире, где за $15 мартини может получить лишь отстойное обслуживание, богатый готов платить за нечто иное. — Ну и почем, к примеру, у вас тут серый гусь? — У нас по $350. На этот раз Элли позволила себе кашлянуть. — А в бунгало 8 по 400, — продолжал Белл. — Я слышал, есть места, где и повыше поднимают. — Здесь есть счета на несколько тысяч долларов, — заметила Элли. Думая о том, что примерно столько она выкладывает в месяц за еду на вынос. Небольшая группа, способная уместиться в одной комнате, выпила 10 бутылок спиртного? Билл покачал головой. Нет, они заказали 10 бутылок. Один парень пьет гуся, его девушка любит патрон. Дружбан предпочитает Джека Дэниелса, если они все это не убивают. Это всего лишь деньги. Белл протянул Элли другую распечатку, потолще, же аккуратно сколотую степлером. — Я вам еще список наших людей подготовил. Элли пролистала бумаги, 6 страниц, на каждой по 2 колонки. Имена, номера страховок, адреса, телефоны. Босс наверняка велел Беллу оказывать полное содействие. Человек 60 в списке. — Ну и, как я сказал, Белл сложил ладони под подбородком в молитвенном жесте. Тут у нас все как полагается. Но, знаете, народу-то много. Если кому-то все же удалось к нам втереться, то... — Я уже сказал, мы не пришли для того, чтобы вас доставать, — напомнил Роган. — Не будем даже вспоминать, что девушка, о которой идет речь, была несовершеннолетней. — О, Господи, мы проверяем документ. Я каждый вечер парней инструктирую, и мы действительно их проверяем, чтобы сюда не проскочил какой-нибудь сопляк с гавайскими правами на фамилию Мак-Трактор, понимаете ли. Элли улыбнулась. Подруги сказали, что права у нее были поддельные, хотя фамилии и другие данные настоящие. — Вот за это спасибо, — сказала она, тряхнув принесенными Беллом списками. Потом вытащила визитку из прикрепленного к поясу футляра с полицейским жетоном и, зажав ее двумя пальцами, протянула Беллу. — Позвони, если вспомнишь что-нибудь еще насчет прошлого вечера. — Хорошо, спасибо. Они собрались было выйти за дверь, когда Белл окликнул их. — А, вы, наверное, не сможете сделать так, чтобы наше название в статьях и всем прочем не упоминалось, а? Понимаете, босс просил узнать. — Извини, — ответил Роган, открывая массивную коричневую дверь. Выйдя из полутемного клуба на яркий свет, оба детектива прищурились. — Тот звонок был от Флакорски, — сообщил Джей-Джей. — Отпечаток с пуговицы на блузке Челси Харт не принадлежит убитой.